Глава сороковая. Во время моего понедельничного обеденного перерыва раздается звонок от Дженни. Отложив вилку с насаженной брокколи, принимаю вызов и улыбаюсь при звуке ее возбужденного голоса. «Ну что, толстушка, ты в курсе последних новостей?» «Каких?» — уточняю, зная, что под новостями сестра может подразумевать что угодно. Очередной план поехать в Индию, кататься на слонах или желание научиться обжигать горшки. Итана признали виновным в превышении должностных полномочий. Сегодня суд вынес окончательный вердикт. 4 года исправительной колонии общего режима и какой-то заоблачный штраф. И это только по первому делу. Если докажут, что твой экс-мудак и правда насиловал и избивал ту девчонку, то ему светит срок гораздо больше. Сердце начинает колотиться чаще, но совсем не от радости. Сложно испытывать торжество, когда ломается чья-то жизнь. Все же я знала этого человека продолжительное время и не могу злорадствовать, что он много лет проведет в тюрьме. Мне бесконечно жаль, что Итан позволил отравить себя ненавистью, и это в итоге привело к таким разрушительным последствиям. Знаю, что внутри него все еще осталось место чему-то хорошему, потому что в противном случае, в ту ночь, он бы меня не отпустил. «Эй, ты здесь?» — обеспокоенно спрашивает сестра в ответ на мое затянувшееся молчание. «Да-да, просто все это как-то грустно». «Выше нос, толстушка. Адвокат получил по заслугам». «Ладно, не буду отвлекать. Звони, как выйдешь с работы». Пробормотав «угу», я вешаю трубку и в растерянности смотрю перед собой. Наверное, воспылая я ненавистью к Итану, принять эти новости было бы гораздо проще. Телефон вновь раздражается звонком, и я, погруженная в свои размышления, не глядя, принимаю вызов. И едва не опрокидываю стоящую рядом кружку с кофе, потому что слышу знакомый шипящий голос, от ядовитой злости в котором волоски на предплечьях моментально встают дыбом. «Ты и этот выродок, вы пожалеете, что на свет родились, и заплатите за то, что сделали с моим сыном. И никакой влиятельный папаша тебя не спасет, мелкая шлюха. Будь проклят тот день, когда он с тобой связался. Ты бы прикрыла свой рот, Глория, а то ведь я и мой влиятельный папаша не поленимся покопаться и в твоем пропахшем нафталином белье. И ты со своим подельником отправишься прямиком в тюрьму за то, что убила своего мужа. Произношу на одном дыхании, стараясь не выдать того удушающего волнения, которое вызвал ее звонок. И снова в голову приходит сравнение Глории с рептилией, холодная и шипящая, готовая вонзить свои отравленные зубы в руку любого, кто ей не угоден. «Ты пожалеешь, вы оба пожалеете», — бросает она, после чего отключается. Как я не стараюсь возвести защитные барьеры, чтобы не дать яду Глории проникнуть под кожу, ее слова звучат в голове снова и снова, отдаваясь внутри сгущающейся тревогой. Отчаявшись ее усмирить, я решаю позвонить Тайлеру, чтобы рассказать о звонке. Кто знает, что эта взбешенная кобра способна придумать, чтобы отомстить за единственного человека, который когда-либо представлял для нее ценность. Тайлер меня внимательно выслушивает и просит с работы поехать к Дженни, откуда заберет меня после того, как у него закончится тренировка. Сестра с энтузиазмом встречает мое желание повидаться, и мы вдвоем заваливаемся в бар неподалеку от моей работы, чтобы пропустить по бокалу вина. Когда время подходит к 10 вечера, я начинаю беспокойно поглядывать в телефон, недоумевая, почему Тайлер так долго не проявляется. Несколько раз перезваниваю ему, но номер не отвечает. «Джен, мне нужно ехать». Волнение накрывает меня, я соскакиваю с места и трясущейся рукой бросаю на стол тридцатку. Тайлер не выходит на связь, и я боюсь, что это женщина. «Эй-эй, успокойся, Рика!» Сестра поднимается следом и перекидывает сумку через плечо. Возможно, волчонок увлекся общением с грушей. Или что он там колотит? В любом случае, я поеду с тобой. В напряженном молчании мы погружаемся в такси, и я уже собираюсь назвать водителю адрес нашей квартиры, но передумываю и прошу ехать в спортивный клуб, где занимается Тайлер. Иногда он задерживается там на добровольной основе, тренируя новичков. И я очень рассчитываю, что сегодня ему попался кто-то особенно упорный. Такси останавливается возле зала, и я испытываю приступ тошноты от стремительно растущей тревоги, потому что в окнах не горит свет. «Возможно, он вернулся домой, Рика, и где-то оставил телефон», — успокаивающе произносит сестра. «Или...» Но я ее уже не слышу, потому что мое дребезжащее паникой и дурным предчувствием сердце тащит меня ко входу, где я замечаю что-то темное, лежащее на земле. С каждым шагом уверенность в том, что это человек, крепнет. Я пытаюсь идти быстрее, но ноги меня не слушаются. Кажется, все тело отказывается мне подчиняться, потому что я не дышу, не вижу и не чувствую, пока преодолеваю последние футы, чтобы убедиться в своем самом страшном кошмаре. Это Тайлер лежит без движения. Его сумка валяется рядом, а чуть поодаль — разбитый мобильный. Я с размаху бухаюсь на колени возле него, но боли совсем не замечаю. Шепчу, бормочу, плачу, ощупывая его тело. Он теплый и дышит, и глаза открыты. Значит, самое страшное позади. «Тай, это они, да? Тебя избили?» 911? Раздается за спиной отрывистый голос сестры. «Нападение на белого мужчину». «Я в порядке». Чтобы его расслышать, я придвигаюсь ближе, и Тайлер касается пальцем моей щеки. Даже сейчас пытается меня не пугать. Когда скорая приедет, она совсем разберется. «С чем разберется, Тай?» Я оглядываю его тело, на котором нет никаких признаков кровотечения. И ничего из того, чтобы могло объяснить, почему Тайлер до сих пор лежит на земле. «Тай!» Паника достигает своего максимума. В горле становится сухо, а спина напротив покрывается влажностью. «Ты не можешь встать?» Ответом мне служит тот самый взгляд, который я видела лишь однажды, когда Тайлера заперли в камеру. Боль и бессилие. «Не могу».